Глава 9. Пригорск. Наши дни. В квартире Заломовой царил полный порядок. Паркетный пол был чисто вымыт, каждая вещь стояла на своем месте, все сияло и блестело. Видимо, чистоте Марина придавала большое значение и в свободное время проводила за уборкой не один час. Буков и Громов заметались по двум маленьким комнатам в поисках отпечатков, а Сергей прошел в ванную, взял зубную щетку и расческу с несколькими светлыми волосками, которые хозяйка не вынула перед приступом. Находки его порадовали. Они вполне годились как образцы для ДНК. «Чертовщина какая-то!» Он вздрогнул от раскатистого баса Димки, казалось, разорвавшего тишину пополам. «Иди сюда, Горбатов!» «Что случилось?» Встревоженный Сергей вышел из ванной, бережно упаковывая находки в пакетик. «Да полная чертовщина», — вмешался Буков. «Сережа, ни одного отпечатка, ни одного следа. Все вымыто», — он посветил фонариком в прихожей. «Кира говорила тебе, что приезжал доктор скорой, но его следов тоже нет. Не сам же он убрал квартиру после своего визита», — растерянно констатировал оперативник и поднял вверх указательный палец. «Ребята, а ведь у нас есть свидетельница, соседка. Давайте наведаемся к ней». Майор бросил выразительный взгляд на Громова, и тот иронически поклонился. «Значит, сия задача выпала мне? Что ж, хорошо». Взяв под воображаемый козырек, он направился к двери и вышел на лестничную клетку, приговаривая: «Знать бы еще, из какой она квартиры. Из какого этажа? Будем надеяться, что дама живет на этой же лестничной клетке». Он позвонил в квартиру напротив, подумав, что время для визитов вообще-то явно неподходящее, за полночь, и вряд ли ему будут рады, если еще и откроют. Но дверь распахнулась, как будто жильцы ждали его звонка, как манны небесной. Из темного коридора ловко выскочила худенькая бабулька с короткой модной стрижкой, на подсиненных седых волосах, в старом спортивном костюме. На ее морщинистом маленьком личике был написан неподдельный интерес. «Вы из полиции?» — произнесла она, будто выстрелила. «Да не отпирайтесь, молодой человек. Только полиция имеет право вскрывать дверь. Хотите узнать о Марине?» Дмитрий вежливо кивнул. «Если вы мне расскажете, это мой долг, не так ли?» Гордо произнесла бабуля и открыла дверь. «Да заходите вы и проходите вот сюда, в столовую». Громов направился в чистенькую комнату, которая, наверное, считалась большой и предназначалась для торжественных мероприятий. Половину ее занимал обеденный стол со стульями, а у стены примостился маленький диванчик с черной кожаной обивкой, местами потрескавшейся. «Присаживайтесь. Чаю будете?» Деловито осведомилась женщина. «Не откажусь», — отозвался Громов, вдруг почувствовавший жажду. «Шутка сказать, с кладбища ни ели, ни пили». «Только не спрашивайте, почему я не в постели», — кокетливо улыбнулась бабулька. «Впрочем, может быть, вы меня и поймете. Ночные телевизионные программы самые интересные. Терпеть не могу всякие шоу». Она протянула сухую ручку. «Кстати, меня зовут Людмила Борисовна. А вас?» «Можно просто Дмитрий». Оперативник пожал холодную ладонь. «Подождите, я принесу вам чай». Громов устроился поудобнее и закрыл глаза. Он подумал, что старушка будет возиться минут 10-15, но ошибся. Людмила Борисовна принесла чай и вазочку с печеньем очень быстро. «Чайник включил незадолго до вашего прихода», — пояснила она, словно прочитав его мысли. — «Люблю, знаете, чаевничать и телевизор смотреть. Печенье вот испекла. Попробуйте домашнее, на сметане, во рту тает». Дмитрий не заставил себя упрашивать. Бабушка смотрела на него с любовью, будто на своего внука, который в кои-то веки решил ее навестить. — «Не представляете, как я рада гостям», — Людмила Борисовна улыбнулась. «Я ведь одна живу, и давно. Муж умер 5 лет назад, сын с невесткой в Архангельске, там и внучата. конечно, радуют меня приездами, но это бывает раз в год. А вы, молодой человек, меня о Мариночке хотели спросить?» «Точно», — отозвался Дмитрий с набитым ртом. «Расскажите все, что вы о ней знаете. Она, насколько мне известно, не так давно получила эту квартиру. И вспомните, пожалуйста, день ее смерти». Бабушка с готовностью тряхнула головой. «Отчего ж не рассказать?» «Конечно, расскажу. Мариночка, покойница, любила со мной почаевничать. Тоже одна, как перст. Только, в отличие от меня, на всей земле. Говорила бедняжка, что мать от нее отказалась, и она всю жизнь в детдоме. А у нас, знаете, как к детдомовским относятся? Ставят на них крест. Мол, все равно ничего путного из такого ребенка не выйдет. И решила Мариночка этот стереотип разрушить. В школе отличницей была, а потом в институт поступила, диплом археолога получила. Молодчинка, жаль, что ушла так рано». Людмила Борисовна вздохнула и печально посмотрела на оперативника. Сердечко у нее последнее время прихватывало, только никого она не слушала, самолечением занималась. А перед смертью сильно ее прихватило, видать. «Меня почему-то не позвала. Наверное, постеснялась. В скорую позвонила. Я к двери подошла, когда на лестнице шум услышала. Вижу, врач в квартиру Марины заходит. Ну, я на лестничную клетку вышла. Думаю, может, Мариночке что понадобится. Минут 15 стояла. А вечер холодный был. Дождь шел. Я замерзла, а врач не выходит. Я тогда в квартиру и позвонила. Доктор тот мне двери открыл. Как Мариночка, спрашиваю. Я ее соседка. А он мне отвечает. Умерла ваша соседка. Почему нас так поздно вызвала? У меня самое сердце прихватило. Как умерла? Говорю. И за стену держись, чтобы не упасть. А доктор буркнул так жестко. Умерла и все. Сердце остановилось. Родственники у нее есть? Надо бы сообщить. Да одна она, я еле произнесла. Так голова кружилась. «Наверное, надо на работу позвонить. Они похоронами займутся». Он ничего не ответил. А вскоре санитары поднялись, положили тело в черный мешок и на носилки. Как они на работу позвонили, это мне неведомо. Только на следующий день ее подруга Кира прибежала. «Так же, как вы меня спрашивала. Вот такие дела, молодой человек». Дмитрий почесал бритый затылок. «Говорите, сердце побаливало. Но скорую она только в день смерти вызвала». Старушка сморщилась, будто вспоминая, и рубанула рукой воздух. «Запамятал я, милок. Вызывала на скорую. Точно. Видела я, как доктор к ней однажды поднимался». «Тот же?» — поинтересовался Громов, прихлебывая чай. «Почему тот же?» — удивилась Людмила Борисовна и вдруг хлопнула в ладоши. «Да так громко, что оперативник чуть не подпрыгнул». Впрочем, может быть, со спины похож. А лица его я в первый раз не видела. Вот и все, что я знаю. Громов допил чай, доел печенье, довольно крякнул и приветливо посмотрел на бабушку. «Вы не представляете, как нам помогли. Огромное спасибо». Он пожал старушке руку. Людмила Борисовна проводила его до прихожей. «Будете в этом районе? Заходите», — предложила она на прощание. — Просто так или не просто. Может, я еще чего-нибудь вспомню? — Обязательно. Дмитрий обаятельно улыбнулся и вернулся в квартиру Марины. Горбатов и Буков сидели за столом и что-то записывали. — Ну, наконец, — фыркнул следователь. — Мы уже думали, ты не вернешься, — приворожила старушка. — Чаек у нее неплохой, крепкий. Согласился Дима и хихикнул. «Да и печенье вкусное. Домашнее, между прочим. А у меня, кстати, жены нет, мне некому печь. Подумал, хоть у свидетельницы душу отведу». «Ладно», — усмехнулся его приятель Павел, который женился очень рано, в 18 лет, и пока еще не пожалел об этом. Наверное, потому что до сих пор благоговел перед супругой. Как когда-то в школе. Они учились в одном классе. «Ближе к делу». «Ну и узнал кое-что интересное». Дима посерьезнел и рассказал коллегам о том, что удалось узнать у Людмилы Борисовны. Горбатов задумался. По всему выходит, девушка планировала свой, так сказать, уход на тот свет, глубокомысленно заметил он. Сами посудите, сердце никогда не болело, а примерно за месяц до смерти начала на него жаловаться, но к врачам не ходила. Один раз, правда, вызвала скорую помощь, и совпадение, приехал тот же врач, который потом констатировал ее смерть. Возникает вопрос, ее ли ДНК на расческе и зубной щетке? Мне кажется, их нарочно подложили для нас. Судя по чистоте в квартире, покойная была очень аккуратной, а тут волосы на расческе. Конечно, можно найти этому объяснение, но стоит ли? Меня больше волнует, где взять ДНК настоящей Марины Заломовой. Скорее всего, у этой Киры, когда она придет в себя, подал голос всегда рассудительный Буков и вытащил толстую книгу из шкафа. Глядите, ребята, опять про Савина. Пожалуй, единственное, чего в этой квартире хоть отбавляй, книги и статьи об этом мошеннике. Если не ошибаюсь, Марина работала в усадьбе, принадлежавшей его семье, произнес Дмитрий. Сережа, тебе вроде Кира об этом рассказывала. Я читал в газетах, что в Пригорске хотят отремонтировать усадьбу и сделать музей. Наш мэр даже дает деньги. Точно, кивнул Сергей и с тяжелым вздохом поднялся со стула. Ребят, поехали в отдел. Хочу заглянуть к нашему Бублику. Может, он кое-что интересное накопал? Вряд ли, с сомнением сказал Дмитрий и взглянул на наручные часы, предмет его гордости. Он приобрел их по какой-то акции всего за 2000 рублей и постоянно уверял, что они точная копия швейцарских. Горбатов, ты на время хоть иногда смотришь? 3 часа как-никак. Тебе судить, утро это или еще ночь. Но я сомневаюсь, что Бублик дожидается нас в морге. Сергей поднял глаза к потолку и, рассматривая трещинку, которая как паутинка расползалась от простенького светильника, подумал, что жена снова будет недовольна. Вчера приехала теща, которую он не смог встретить, чтобы довести до дома ее многочисленные сумки. Конечно, об этом было сказано Маше, и Горбатов был в этом уверен. Снова проведена параллель между ним и давним ухажером жены, нынешним директором супермаркета, разумеется, не в его пользу. По словам тещи, он во всем проигрывал Эдику, так звали пресловутого директора. Однажды Сергей в сердцах буркнул, что обязательно с ним познакомится, как только Эдика арестуют, но теща, тучная, страдавшая одышкой, чуть не накинулась на него с кулаками. Пришлось отступить. Он ушел в свою комнату и лег на кровать. Маша, как всегда, соблюдала нейтралитет и правильно делала. Возражать матери было бесполезно. Вот почему Сергей и не торопился домой. Сегодня, нет, уже вчера, его дома, можно сказать, не было. Позавтракал ни свет ни заря и на работу, и возвратиться за полночь. Вряд ли теща выйдет его встречать. Ладно, по домам. Горбатов сморщился, подумав, сколько информации о нем теща могла выдать жене в его отсутствие. Завтра продолжим. Они спустились к машине, и водитель, уже прикорнувший на переднем сиденье, с неудовольствием включил зажигание и погнал автомобиль по безлюдным улочкам Пригорска.